Глава 11. След с душком. Орки сидели на скамейке в позе провинившихся учеников, сцепив пальцы и опустив головы, из-под лоби наблюдая за Эдрианом. Были они все средней побитости. Ничего им мы не сломали, так слегонца припугнули для страстки. Два мага, боевой и некромант, впечатление производить умели. Еще и Грег снова вылетел из своей бусины, не желая пропускать все самое интересное. А поскольку у орков имелись невероятные суеверия относительно духов и загробной жизни в принципе, то прогонять призрака я не стала. Таких покладистых и тихих орков мне еще не встречалось. К тому же Грег буквально раздувался от чувства собственной важности. Или это он на моей магии отъелся и разросся. Надо будет на досуге проверить его потенциал, а то еще немного его никакая привязка не удержит. А если он еще материализоваться научится? Итак. Напарник вовсю вошел в роль учителя и принялся ходить вдоль лавки с орками, разве что указкой по руке не постукивал. Давайте очень подробно. Где и как вы нашли мешок? В том, что зеленокожие никого не убивали, нас заверили сразу и поклялись всем, чем можно. Да и не верилось как-то, что Морис не смог бы с ними справиться, разве что они незаметно подкрались к нему со спины и вырубили. Хотя, как такие амбалы могут незаметно подкрасться? «Значит, все так было», — заговорил их главный под молчаливое одобрение остальных. «Шук пошел по стр...» «Ха!» — грозно кашлянул Эдриан. «Нет, указка бы ему точно пошла. Или лучше плетка?» «А в кустике», — тут же поправился орк. «Это вот сверху на него как взбуч...» «Хм-хм! Это...» Орк не сразу нашел приличное слово. «Упадет, значит, мешок, вот этот!» Ткнул мощным пальцем зеленокожий. «Хорошо портки спустить успел», — добавил, видимо, тот самый Шук. Орки заржали, но быстро посерьезнели под тяжелым взглядом Эдриана. «Вы видели курьера? Если мешок упал рядом, то он должен был пролетать прямо над вами». «Там сосны, елки, лес, короче, не особо небо разглядишь». Орки переглядывались и пожимали могучими плечами. «А может, что-то странное слышали? Крики, шум, например? Кого-то потом в лесу встретили?» «Да там тишь стоял такая, чтобы...» Эдрину даже кекать не пришлось, одного взгляда хватило. «Чихнуть страшно», — принялись убеждать нас орки. «Хотя птицы летали», — вспомнил один, почесав давно немытые патлы. «Стая вранья окружилась», — подтвердил другой в ярко-оранжевой рубахе, подвязанной красным кушаком. На ногах вырвиглазные желтые штаны и синие башмаки. И кожа у него была особенно зеленой, насыщеннее, чем у собратьев. Глазам больно на него смотреть. «Падальщики», — проговорил Эдриан, а я аж сглотнула. Картина обглоданного Морриса живо стала перед глазами. И пусть за 3,5 года учебы на некроманта я насмотрела всякого, но одно дело незнакомые трупы, а другое... «Вы сможете показать, где нашли мешок?» «Да там, прямо у дороги, считай», — принялись руками показывать орки. Их жестикуляция меня всегда пугала больше всего. Да вы гляди, зашибут ненароком своей длиннющей лапищей. «Еще и шок кусты пометил, не пройдете». «Ох уж эти орочьи шуточки. Завтра утром выдвигаемся, покажете эти кусты». Решил за всех Эдриан, вызвав гвалт недовольства от орков. «За неудобство заплатим, не переживайте». «Заплатили уже». Главный орк потер отбитый об стену затылок. 50 галлоров плюс оплачу здесь ужин и комнаты». Конец расщедрился мой напарник. «И посуду разбитую», — подал голос хозяин заведения, до этого отсиживавшийся за высокой добротной стойкой. «Еще вон стул поломали, бутылку разбили». Принялся он подсчитывать ущерб, оглядывая зал. «Выставите общий счет завтра». Устало махнул парень, я только глаза закатила. Представляю, чего и насколько нам насчитают. Чтобы за завтраком все сидели здесь и были готовы выдвигаться. Пригрозил он оркам. Те охотно вытянулись по струнке. «А это... заказать-то чего еще можно? Как это... компенсацию?» Главный зеленокожий со вздохом потер спину с видом бывалого радикулитчика. Могу поспорить, у него там, на толстой зеленой шкуре, и синяка не осталось. «Заказывайте», — разрешил Эдриан. «У меня же глаза на лоб полезли от возмущения. На 20 галлоров остальное вычту из вознаграждения за помощь». Орки немного приуныли, потом пораскинули мозгами, что 20 галлоров — это неплохой ужин, и снова воспрянули духом. «Если ты когда-нибудь решишь организовать собственную доставку, не забудь позвать на работу», — предупредила напарника, когда мы шли в комнату. «Ты хочешь на меня работать?» — удивился тот. «Еще бы. С тебя повышение, надбавки и премиальные выбивать куда проще, чем с нашего шефа». Просто сил не осталось спорить. Честно признался парень, заходя в комнату, разуваясь на ходу и буквально падая на кровать. Но на то, чтобы донести мешок болванок, сил хватило. Интересно, он его и дальше с собой потащит? Вес, конечно, мешок уменьшает, но пусть и не полностью, но объем точно никуда не девается. Пространственных карманов у нас еще не изобрели. Как меняют людей обстоятельства? В начале нашего путешествия Эдриан снимал при входе ботинки, натирал их губкой, потом мыл руки и осторожно вешал рубашку на спинку стула, чтобы не помялась. А сейчас, наконец, ведет себя как нормальный человек. Безо всех этих аристократических замашек. Я расшнуровала ботинки, сняла обувь и с наслаждением размяла пальцы на ногах. Хорошо. А у тебя есть братья или сестры? Эдриан смотрел в потолок, но я чувствовала, что нет-нет, да бросает на меня взгляды. Ты же устал, напомнила я. Спи. Интересно, мы с тобой столько времени вместе проводим? В одной комнате спим, а я толком о тебе ничего не знаю. Пояснил парень. Ты знаешь побольше многих, к тому же, когда все закончится, мы разлетимся в разные стороны. Ты обратно в свою Равену, а я вернусь к обычной работе. И забудешь меня, как страшный сон, усмехнулся напарник. Сомневаюсь. Ты, как и любой кошмар, надолго врежешься в память. Эдриан рассмеялся. Наверное, если бы не причина, по которой я стал курьером, мне бы действительно нравилось так жить и работать. Я покосилась на этого чудака. Все же плохо он пока знает нашу работу. Вот если бы у меня была такая возможность не работать, то я бы и не работала. Логично же? Можно подумать, ты раньше жил в лишениях и страданиях, поэтому ты сейчас так соришь деньгами налево и направо. Дорвался. Поддела его я. Раньше я сорил деньгами куда больше и по куда меньшим поводам. Эдриан вздохнул. Но ты упорно не хочешь рассказывать о себе, так? Прямо как и ты. Видишь, сколько у нас общего? Комната в трактире и темное прошлое. Перечислила объединявшие нас вещи. Ах да, еще ты мой стажер. Как это я могла забыть? Мой отец, глава целительского направления Ковена магов Равены и личный целитель королевской семьи. Совершенно неожиданно признался Эдриан. Ух ты! Оценила я. Это серьезно, значит, он входит в высший круг, да? Да. Понятно, что и родословное там соответствующее. А бы кого на такую должность не возьмут, и к королевской семье не подпустят. Будь ты хоть трижды сильным и талантливым магом. А что с твоей семьей? Парень лег на бок и подложил руку под голову, наверное, предвкушая увлекательную историю на полночи, которую я сейчас, проникшись моментом, разражусь. «А что с ней?» – деланно удивилась я. «Ну как что? Я же рассказал тебе про своего отца». «И возмущение в голосе хоть отбавляй». «И что?» – усмехнулась я. «Теперь я должна рассказать тебе про своего? И это так не работает. Ни про какой обмен информацией речи не шло. Впредь заранее оговариваю условия». «А чего ты боишься?» – продолжал расспросы настырный напарник. «Я ничего не боюсь, давай уже спать, а?» И отвернулась к стене, укутавшись в одеяло. «Если тебя так рано обручили с кем-то, значит, и ты принадлежишь к одному из старых родов», принялся рассуждать слух Эдриан. «К тому же девушки почти не идут в некромантки, следовательно. Ты пошла по родительским стопам». «А родовитых некромантов в Филаре не так уж и много. Фамилии 20 от силы. И дочери подходящего возраста есть не у всех. Можно просто через браслет запросить информацию, все узнать». «Валяй!» Я сладко зевнула, убаюканная его спокойным голосом и рассуждениями. «Думаешь, не найду?» С вызовом спросил напарник. Кажется, он относится к тем, кого сложные задачи только подстегивают и распаляют интерес. Точно знаю, что нет. Даже забавно стало, как легко могу щелкнуть его по носу. В иносказательном смысле, конечно. Почему? В чем я ошибся? Не сдавался парень. Ведь устал за сегодня, чего же ему не имется-то? Ты просто кое-что не учел. Все же решила пояснить я, а то ведь так и не отстанет с расспросами. Не все дети рождаются в законном браке. В комнате повисла неловкая тишина, нарушаемая только глухими звуками с улицы да пьяными криками орков, доносящимися с первого этажа. Кажется, это действительно стало ударом и откровением для Эдриана. И откуда он такой прилетел? Ах да, это же благополучный ребенок из Равены. Я невольно почувствовала укол зависти, уже подзабытый с детства, когда я смотрела на обычные семьи и сравнивала их со своей. Сравнение было не в мою пользу, разумеется. У меня есть брат и сестра, только они по отцу. Я по-прежнему лежала к Эдриану спиной и говорила в стену. Свою мать я не помню. Мне было совсем мало лет, когда отец забрал меня у нее. Выкупил, как он потом рассказал, и привел в дом к своей законной жене и детям, где мне постоянно указывали на мое место. И сделал он это не от великой любви ко мне, если что, а потому что у меня открылся куда больший магический потенциал, чем у его старших детей. Я укуталась в одеяло сильнее, вспоминая своих родственничков. Нет уж, лучше продолжу считать себя сиротой. Про мачеху, придирающуюся к каждому моему чиху, взгляду, жесту и думать не хотелось. Она не смела выказать недовольство отцу, зато мне выговаривала, не сдерживаясь. Я была у нее всегда и во всем виновата. И в собственном рождении в том числе. И так ждала отъезда в Академию магии. С раннего детства корпела над учебниками, тренировала заклинания вовсе не для того, чтобы угодить отцу или того хуже, послить менее способных брата и сестру, которые были лишь немногим старше меня. Я мечтала, как уеду из этого дома и стану свободной. Никаких больше придирок и плохо завуалированных оскорблений, подножек, подлянок и издевок от старших. А в итоге попала в такую же глубокую задницу, только с другими людьми. Кровать Эдриана скрипнула, а затем матрас ощутимо прогнулся у меня в ногах. «Ты что, утешать меня пришел?» Тут же взвелась я. «Нет, я что, похож на самоубийцу?» Усмехнулся парень, усаживаясь поудобнее. «Но я рад, что ты это рассказала. Теперь понятно, отчего ты такая колючая». «Я мягкая и пушистая, просто болела много». Я уперлась в его бедро ногой через одеяло, показывая, что мне тут как бы неудобно. И вообще, пусть валит на свою кровать. Но, разумеется, так просто согнать Эдриана не удалось. Мне попался исключительно настырный напарник. А еще физически сильный. Поэтому я глазом моргнуть не успела, как он спеленал меня в одеяло, словно в кокон, и притянул к себе на колени. «Ты что творишь?» – взбрыкнула я. И руки были слишком плотно прижаты к телу, чтобы набрать на пальцы заклинание. Вернее, набрать-то я могла, направить нет. Моя мама говорила, что человеку жизненно необходимо минимум одни объятия в день. Эдриан уткнулся мне в макушку, еще и носом потерся. Улучшают настроение и самочувствие. «Да ты спятил? Мне не нужны никакие объятия!» Я задергалась, чувствуя себя пойманной гусеницей. «Мне нужны. Потерпи, ладно?» Хватка у напарника оказалась железная. «Сегодня такой день тяжелый. Хочу восстановить душевное равновесие». «Выведи меня из него! Отличный способ!» «Какой есть, но лично мне уже легче», — нагло заявил парень. «Рада за тебя. А в одеяло обязательно было закутывать?» «Иначе с такой колючкой нельзя», — усмехнулся напарник, прижимая меня к себе еще крепче. «Или ты далась бы добровольно?» «Еще чего?» «Тогда еще минуту». Как ни странно, но Эдриан, правда, расслаблялся, ослабляя хватку. И я бы, конечно, могла этим воспользоваться, но мне уже не так хотелось вырываться. Так что я примирилась с действительностью и положила голову ему на плечо. Удивительно, но это оказалось и правда довольно приятно. И тепло. Мы просидели так минут 10. Кажется, я даже задремала в коконе одеяла и резко встрепенулась, когда меня начали осторожно укладывать обратно на подушку. «Ты не дергайся, это так», — со смешком сказал Эдриан, вставая с моей кровати. «Завтра повторим». «Даже не вздумай», — сонно предупредила я. «Спокойной ночи, Лара». «Спокойной». И ночь прошла спокойно. А утром нас ждали орки. Кажется, зеленокожие не ложились, так и кутили в трактире до утра. поэтому нас ждали 6 помятых, опухших, но довольно зеленых рож. «А вот и наш кормильце!» — обрадовались они при виде нас. Эдриан кивнул в знак приветствия и заказал нам завтрак. На принесенный после счет я даже смотреть не стала, чтобы не расстраиваться. Если Эдриан считал, что помощь орков того стоит и готов был за нее платить, то так тому и быть. Не успели мы покинуть трактир и большой шумной толпой выдвинуться к лесу, как я поймала себя на мысли, насколько же отвыкла долго ходить пешком. Так и хотелось активировать артефакты, встать на крыло и вообще держаться подальше от орков, привлекающих всеобщее внимание. Еще и идти до нужного места оказалось не близко. Пару часов мы прошагали точно. За это время у меня уши успели свернуться в трубочку от пошлых орочьих шуток и анекдотов, которыми они почему-то сочли своим долгом нас развлекать. Даже Эдриан под конец устал делать им замечания и махнул рукой. Мешок с болванками он честно нес за спиной. «Так, кажется, пришли». Мы остановились у самых обычных кустов. «Шок, узнаешь?» Орки снова заржали. «Они-они», — подтвердил тот самый Шук. «Я вон ту тарубах порвал». «Вы там осторожней, не вляпайтесь». Орочий ржач, кажется, слышно было на весь лес. Честно сказать, я бы платить за столь сомнительную услугу провожатых не стала. Но Эдриан достал из кармана обещанные 50 галлоров, отдал главарю орков, да еще и поблагодарил. «Если что понадобится, обращайтесь», — сказали нам на прощание зеленокожие. «Мы в том трактире часто заседаем. И в разных кустах тоже». Напарник криво улыбнулся очередной дурацкой шутке и шагнул с дороги в лес. «Что будем искать?» Я шла следом за ним. «Любые следы Морриса, или магического сражения, или...» Эдриан запнулся. «Ты же некромант, и почувствуешь недавнюю смерть». Слух высказывать предположение, что Моррис мертв, парень не стал, ведь это, скорее всего, означало не только смерть нашего коллеги, но и его брата. По правде, я не любила прибегать к некромантии, давно решив оставить эту часть себя в прошлом. Но в последнее время все чаще вспоминаю заклинания из основного курса. А тут и заклинания не нужны. Некромантов, как собак и щеек, натаскивают на эманации смерти любые ее проявления. И пусть я обычно стараюсь отгораживаться от этих способностей, сейчас придется сосредоточиться и обратиться к ним, почувствовать изнанку мира, ее неотъемлемую часть. Жизнь и смерть всегда идут рука об руку. Что за ерунда? Я распахнула глаза, не понимая, то ли где ошиблась, то ли... Ты что-то почувствовала? Напрягся напарник. Почувствовала — это не то слово. Я снова сосредоточилась на смерти и тихо выругалась, поскорее закрываясь от холодной пронизывающей силы. Лара. «Да объясни уже нормально», — нервно попросил Эдриан, у которого краски сошли с лица. «Здесь все пронизано магией смерти». Я озиралась вокруг в поисках возможного источника. Но лес выглядел вполне нормально и совсем не походил на старый могильник или еще какое-то неучтенное захоронение. «Как это?» Судя по быстрым движениям пальцев, парень активно набирал заклинания. И правильно делал. Я тоже последовала его примеру, заготовив несколько щитов в левой руке и атакующих заклинаний в правой. Такое бывает на старых кладбищах, в местах жертвоприношений. Я вновь вспомнила ощущения. Массовых, но старых. Не спрашивай, я сама не понимаю. Смерть ощущалась слабо, но повсеместно. Такое чувство, что кто-то накрыл мощным заклинанием огромную площадь. Но это было физически невозможно. Чтобы проделать подобное, нужна замкнутая фигура, которую просто не нарисуешь среди корней и кустов. Да и масштаб поражал воображение. Хотя, если предположить, что здесь поработали десятка-два сильных некромантов, объединившие силу, и все ради того, чтобы поймать одного курьера? Нет, тогда эманации были бы отчетливые, да и лес бы просто умер. Я внимательно осмотрела ближайшие деревья и кустарники, но никакие из них не подавали признаков усыхания. Молодые листочки проклюнулись из почек и выглядели здоровыми и свежими, без черных или рыжих пятен. И тот немногий валежник, что мне удалось найти, явно появился здесь давно. Пришедшая в голову мысль мне не понравилась хотя бы тем, что ее нелегко будет проверить. «Эдриан, а ты уверенно летаешь с большими грузами?» Издалека зашла я. «Смотря насколько большими», — нахмурился напарник, предчувствуя подвох. «Нужно, чтобы ты поднял меня». Брови парня поползли вверх. «У меня есть предположение, что магия направлялась с воздуха, а то, что я чувствую, просто осевшие не до конца рассеявшиеся остатки». «Людей раньше не поднимал», — признался Эдриан. «Для этого ведь нужны специальные ремни, без них не уверен, что удержу, хотя...» Парень оценивающе присмотрелся ко мне, наверное, в уме прикидывая вес. «Не надо держать!» Я передернулась от мысли, что будет, если Эдриан меня не удержит, как красиво я полечу вниз сквозь елки. «У меня все есть». «Тогда давай попробуем». Решительно кивнул напарник, сбрасывая курьерский мешок с болванками, чтобы не мешался. «Ты долго собираешься его таскать?» Я кивнула на недонесенный Моррисом груз. «Зачем тебе столько болванок? Что ты планируешь с ними делать? Продавать?» Живо представился Эдриан, торгующий на базаре среди горластых орков. Картина оказалась до того нелепой, что я скорее от нее отмахнулась. «Думаешь, можно смело выкидывать?» Парень с сомнением покосился на мешок. «Ты ж за них уже заплатил», — пожал я плечами. «Считай, что выкупил, можешь делать, что хочешь». «Надо было оркам оставить в качестве оплаты». Запоздал, додумался парень. «Тогда бросим здесь, раз не нужны». «Вот еще, болванки высыпь, а мешок заберем. Он, между прочим, стоит ого-го». Хозяйственности Эдриану не доставало. Пока напарник разбирался с мешком Морриса, сворачивая его и убирая в свою сумку, я достала сбрую и развернула ее. Честно говоря, раньше мне ни на ком летать не доводилось, я привыкла полагаться только на себя и рассчитывать на собственные возможности. Сейчас же мне предстояло верить свою жизнь другому человеку и положиться на его навыки. К тому же даже с ребенком под брюхом лететь неудобно. А я все-таки взрослый человек и вешу на порядок больше Санти. «Ты так на эти ремни смотришь, словно не лететь в них собираешься, а вешаться на ближайшем суку». Поддел напарник, заметив мои сомнения. «Тебе легко говорить?» «Это его крылья должны нас выдержать». «Вообще-то, из нас двоих именно мне будет тяжело», — усмехнулся парень. «Пойдем обратно на дорогу, оттуда взлетать удобнее». Мы вернулись к дороге, убедились, что на ней никого больше нет, и принялись надевать снаряжение. Сначала закрепить ремни предстояло на Эдриане, я легко подогнала под него сбрую. Затем уже мне нужно было прижаться к нему спиной и затянуть все ремни на себе спереди. Руки у меня заметно подрагивали, так что напарник перехватил инициативу и как следует все затянул. «Не бойся», — шепнул мне на ухо. А дальше я почувствовала, как нас окутывает магия, и опора под ногами тут же исчезла. На секунду меня захлестнула паника, но сильные руки Эдриана крепко и бережно обняли. «Я удержу нас», — уверенно произнес парень. «Не переживай, ты со мной». И медленно поднялся вверх, зависнув над макушками деревьев. «Выше?» «Да». Я сглотнула, поняв, что вцепилась ногтями в его руки и ослабила хватку. За спиной я чувствовала биение сердца напарника. Ощущала его дыхание на макушке, горячие ладони на животе. И вот не могу сказать, что подобная близость меня успокаивала. Как-то наоборот. «Достаточно», — скомандовала я, заметив, что мы забрались, пожалуй, даже высоковато. Кажется, напарник тоже слегка увлекся подъемом. Зато видно все преотлично. Что примечательно, и на макушках деревьев не было заметно каких-то следов магии смерти. Ничего не пожелтело, не обуглилось. И все равно что-то смущало. Магия смерти ощутимо тянула откуда-то чуть сбоку. «Развернись на север», — скомандовал я. «А теперь летим вперед». И охнуло, когда мы сменили вертикальное положение на горизонтальное. «Тебе удобно?» — поинтересовался парень, неторопливо летя в заданном направлении. «Более-менее». Ремни, конечно, мешались и кое-где больно впивались в кожу, но вполне терпимо. «А ты хорошо держишься?» «Отлично», — отозвался напарник и в подтверждение покрепче обнял меня за талию. Самое главное, мне совершенно не хотелось, чтобы он меня отпускал. И дело совсем не в безопасности. Я так увлеклась, прислушиваясь к своим ощущениям из-за близости Эдриана, что едва не пропустила главное. «Стоп!» Мы резко зависли на одном месте. «Ты что-то нашла?» «Внизу». Что именно внизу, я толком объяснить не сумела. Просто все мои ощущения разом принялись сообщать, что там что-то неладно. Больше вопросов Эдриан не задавал, и спускался, пусть и плавно, но быстро. Магией срезав ветки на нашем пути. Уже на подлете не только ощущения, но и вполне себе обычные чувства буквально вопили, а не добрые находки. Воняло так, что даже меня проняло. Потому как судорожно дышал напарник, я сделала вывод, что боевики куда нежнее некромантов, и снимать сбрую стоит побыстрее. На земле мы слаженно принялись расстегивать ремни, стараясь дышать ртом. Удушающий гнилостный запах разложения не спутаешь ни с чем. «Чем так пахнет?» — простонал парень, зажимая рот ладонью и явно из последних сил сдерживая рвотные позывы. Раздвинув кусты, я полезла вперед и замерла, пораженная увиденным. «Облезни мои крылья! Да что здесь произошло?» «Эдриан, боюсь, тебе придется на это взглянуть», — позвала я напарника. Парень отважно шагнул следом за мной и замер, а затем резко бросился назад. Да, знали бы, не завтракали. Добрая сотня мертвых птиц валялась на земле, висела среди веток, словно что-то убило их одномоментно, и целая стая камнем рухнула вниз. По спине пробежал холодок. Если уж птицы упали, то и человек не удержался бы в воздухе. Игнорируя запах и благодаря 3,5 годам учебы, подарившим мне такой нужный, как выяснилось, навык, я прошла по всему ареалу смерти и не нашла никаких следов человека. Более того, смерть разумного существа пахнет иначе, фигурально выражаясь, конечно. Особенно магов, чья аура сохраняется еще несколько дней после смерти. Никаких других трупов, кроме птичьих, в округе не было. И все же увиденное поражало. Я понятия не имела, что их убило. И так просто определить бы не смогла. Вроде бы судмедэкспертиза проходилась на последнем курсе некромантии, до которого я благополучно не доучилась. Целая стая. «Ты как, оклемался?» Вернулся я к напарнику, сидящему на поваленном дереве подальше от того жуткого места и пьющему водичку из фляги. «Да, извини». Парень отвернулся, смущаясь своей минутной слабости. Хотя тут любой бы на его месте не выдержал. «Что с ними случилось?» «Что-то их убило, и это что-то...» Определенно магия смерти, поэтому и падальщиков не набежала, точнее, я не скажу. То есть мы имеем дело с некромантом? Да. И думаю, не с самым слабым, признала я. А если совсем честно, то с довольно сильным. Сильнее тебя? Обученнее так точно. Тяжелый вздох сдержать не удалось. На последнем курсе проходило все самое сложное и нужное. Если бы я только смогла доучиться. «А Моррис?» «Его здесь нет». Эдриан с облегчением кивнул. «Давай отойдем подальше и подумаем», — предложил он,